Глава первая. Урок «Трехминутка». Я работаю тренером и обучаю университетских спортсменов навыкам психологической подготовки, поэтому мне не составило труда сразу понять, кому из спортсменов мои знания нужны, а кому совершенно все равно. Парень, о котором пойдет речь, вообще не интересовался тем, о чем я рассказывал. Остальные внимательно слушали и размышляли над моими словами, а он лишь зевал и поигрывал бицепсами. Остальные задавали вопросы, пытались вступить в дискуссию, а его интересовал лишь физический аспект вида спорта, которым он занимался – борьбы. Юноша недавно пришел в спорт и впервые попал в национальную студенческую сборную, но во время наших занятий его, судя по всему, это совершенно не беспокоило. Когда же дошло до дела, он просто сломался, не выдержав психологической нагрузки. За несколько минут до начала его первого матча на новом уровне он прибежал ко мне в полной панике и отчаянии и стал умолять меня провести с ним занятия по психологической подготовке. Парень только что узнал, что по результатам жеребьевки ему предстояло встретиться с одним из сильнейших участников турнира, опытным спортсменом старше его, который обычно клал своих противников на лопатки одной левой. Судьба распорядилась так, что в самом начале карьеры моему Фоме неверующему предстояло усвоить очень ценный урок. Глядя на него, я подумал, что нам представилась крайне интересная возможность. Парень реально напуган и находится в совершенно нересурсном состоянии. Очевидно, что он не готов выступать на своем истинном уровне и реализовать свой потенциал. Передо мной стояло охваченное паникой существо и просило о помощи, одновременно с этим уже внутренне переживая унизительное поражение от руки противника. Парня просто трясло, и у нас оставалось всего несколько минут, чтобы хоть как-то справиться с этим состоянием. Ему предстояло выйти на ринг следующим, а до конца шедшего в тот момент матча времени оставалось, кот наплакал. «Что же мы можем успеть сделать за такое короткое время?» — подумал я. И вдруг вспомнил, что как-то раз Леотай сказал мне: «Дэниел Сан, никогда не смотри в ту сторону, куда тебе не хочется идти». И у меня появилась идея. «Ты готов довериться мне?» — спросил я у парня. «Сделаю все, что скажете, тренер». «Отлично. Тогда иди сюда и давай займемся делом». Через несколько минут его вызвали на бой, и я подошел вместе с ним к краю ринга. Ни на секунду он не потерял концентрации на задаче, которую я перед ним поставил. А ведь я всего лишь обучил его психологической технике. Все остальное он проделал у себя в голове. Когда этот парень ступил на ринг, скажу я вам, он был просто воплощением превосходства, уверенности и техничности. Всего за несколько минут он превратился из трясущегося от страха зеленого новичка, ожидающего сокрушительного поражения, в освобожденного от цепей гладиатора, в чемпиона этого ринга. Он смог провести один из наиболее зрелищных и интересных матчей турнира, набрав огромное количество очков. Парень довел матч до конца и проиграл сопернику всего одно очко. Болельщики его противника глазам своим поверить не могли. Их кумир с трудом смог вытянуть свой первый матч. Сделал мой новичок совершенно элементарную вещь. Никаких магических фокусов, гипноза, таинственного дыма и зеркал. Я просто дал ему три очень простых упражнения, на каждое из которых уходит всего одна минута. И за короткое время он смог полностью изменить свое состояние. Обещаю, что вскоре и вы узнаете, чему я научил своего паренька. А также многое другое, но для начала давайте поразмыслим над тем, о чем вам говорит ваш собственный жизненный опыт. Сейчас я попрошу вас вспомнить какое-нибудь событие, когда вы действовали на высочайшем уровне мастерства, а потом припомнить свое худшее выступление. Глядя на эти два события, предлагаю вам попробовать честно ответить на следующий вопрос. В чем состоит главное различие между ними? Возможно, как раз в состоянии вашего ума. Большинство спортсменов признаются, что именно это различие и является главным, что уровень их выступлений напрямую связан с психологическим состоянием, в котором они на тот момент находились. В случае с моим пареньком, о котором шла речь выше, разница между тем, что должно было стать его худшим выступлением, и тем, что стало одним из его лучших боев, была главным образом психологическая. Поймите одну простую вещь. Неважно, каким видом спорта вы занимаетесь и какая перед вами стоит задача. Основная разница между высококлассным выступлением и выступлением среднего уровня находится на психологическом уровне. Как только вы овладеете определенными техниками и навыками, Именно ваша психологическая подготовка начинает определять уровень вашего мастерства. Чем лучше вы подготовлены психологически, тем лучше выступите и тем более высокий результат сможете показать на соревнованиях. Многие профессиональные спортсмены не дадут мне соврать и подтвердят, что уделяют значительную часть времени психологической подготовке. Они могут рассказать вам о том, как важно читать книги, практиковать психологические техники и достичь совершенства в использовании релаксационных и визуализационных техник, потому что на собственном опыте убедились, насколько это важно для их результата. Чемпионы знают, что с помощью игровых психотехник любой может научиться концентрироваться, сохранять цель в поле зрения, поддерживать мотивацию и стремиться к успеху, а также наиболее оптимально справляться с временными затруднениями и серьезными препятствиями. Ментальный воин понимает, что время, потраченное на эти игровые техники, приведет к повышению уровня его мастерства, причем иногда это происходит очень быстро. Воин-чемпион учится использовать техники, которые могут помочь ему выйти за собственные рамки, достичь нового уровня мастерства, причем не по воле случая, а в результате осознанной концентрации и постоянной практики. Кстати, в этом нет ничего запредельно сложного. Посмотрите, на что оказался способен мой Фома неверующий после всего нескольких минут применения техник психологической подготовки. Помните, мощные ментальные техники всегда удобны в использовании и могут дать результат очень быстро.